просвете между чат-ботами, в полночный гул экрана, я чувствую, мир проклятый скользит, как влага в рану. И там, сквозь пиксель яркий, сквозь плеть словесной сцены, врывается мой альфа в тревожные арены. Он мой, он пахнет влагой, его шеренга – племя. Он рвет мою бумагу, он вечность, он эмблема. Я омега, я в предчувствии. Мир гудит феромонами, и время не в сутках, в чувственности, в петле, на подоконнике. И что там, стыд и совесть? И где тут Бог, наивный? В меня вонзают морковь, морозную, как иней.